Мощи при выплескивании колдовского огня хватает, чтобы не просто зажечь Бельчука, но и отбросить его на пару метров, отправляя в кувырки через голову. Резким движением обдаю огнем двух других, что стояли с ним рядом, и делаю пару шагов назад, когда меня пытается поразить своим мечом четвертый. Так, ну, вроде всех занял. Поехали дуэлиться. У нас с Элли и Фратером было не так уж много занятий по фехтовальному мастерству. И глупо надеяться, что я освоил какую-нибудь школу фехтования беспощадного бритого дикообраза, познавшего мудрость седьмой ступени адовой лестницы, или чем там вмазываются культиваторы. Моя тактика строилась на том же, что применял против Верзилы. Даже если у меня получится еще раз создать копье Лилит, не факт, что оно поможет здесь и сейчас. Мне нужно было обезопасить Элли. Я этого добился. Из пяти один мертв, один атакует меня, трое познают прелести пирокинетического ритуального танца «Гори-гори ясно», хуй оно погаснет. Надеюсь, на выродке гасло. И это меня бесит. Безумно бесит. Ни один практик из тех, что я знаю, не владел чем-то более убойным, чем колдовской огонь. И демоны говорили, что против этого дерьма нет приема. Ан нет, Аурхейм в очередной раз послал в задницу то, что я знаю, и оказывается, это ни хрена не чит, сука. Пока мне просто удается заставлять этого тупня следовать за мной, пока Элли как может отползает подальше от горящих беляков. И, что интересно, от них тянет мертвечиной, может поэтому гарпиям мяско не понравилось. Но я не вижу в душах отголосков некромантии, только какая-то красная срань. Но ведь скелеты на болоте были с зеленым оттенком, так как некромантия, это все же магия теней. Тогда что за дерьмо? Клинок, напитанный алым, проходит перед моей грудью, и да, я уверен, что доспех выдержит, но летать мне не хочется, и входит в землю, ни на секунду не задерживаясь в ней. Но свечение гаснет. Та-а-ка. У ублюдка свечение давало прирост к силе удара и вызывало землетрясение. У беляков улучшает проникающие и режущие свойства. Не хочу на своей шкуре проверять, насколько. Мать. Клинок беляка скользит по моему нагруднику, но не оставляет на нем и царапины. Красного свечения нет, но воспринимаю это как божественный пинок и напоминание, что надо меньше думать и больше махать мечом. Рубящий удар сверху, я уклоняюсь. Наношу удар сбоку в корпус, противник блокирует своим мечом. Красноватое сияние не позволяет перерубить оружие и врага пополам, но последующий легкий толчок показывает мне, что его энергия разряжена. Следующий выпад противника, и уже его оружие перерублено пожирателем душ, а демонический клинок рассекает его кольчугу на груди. Противник делает шаг назад, я атакую. Он уворачивается от удара сверху, наотмашь бьет меня по лиц, подставляю плечо. Сильно. Вздрагиваю от неприятных ощущений, но травм нет и кости целы. Следующая его попытка перейти в рукопашную, и правая рука отлетает в сторону. Не даю опомниться и вгоняю оружие в грудь. Идет трудно, но с первого раза удается пробить сферу души. Враг распадается черным пеплом. Элли Бераут в пяти метрах от меня слева, села на колени и выставила перед собой двуручник, так как к ней побираются трое горящих беляков. Их оружие напитывается красным, но и я уже рядом. Удар сверху вниз. Пожиратель душ входит в тело противника у левого плеча и прорезает его тело наискосок. Еще одна душа повержена. Улар второго беляка отбрасывает драконессу на землю, но сияние его клинка пропадает. Меня встречает третий. Его клинок едва не сносит мне голову. Успеваю приблизиться к нему и воткнуть свое оружие в ногу. Получаю удар навершием рукояти в основании шеи, но доспех спасает от ранения. Меч противника не достигает цели, а вот мой шипастый кулак ломает ему лицо. На броне и разбитом лице остаются следы черно-красной жижи. Колющий удар меча с красным лезвием мне в корпус, от которого я ухожу, шагнув в сторону. Противник вытягивается слегка в направлении удара. Мои доспехи обладают прекрасной защитой, но практически невесомы. Его снаряжение тяжелое, а потому придает ему инерции. Это и послужило причиной того, что я вогнал ему пожиратель душ в подмышечную впадину. Демонический клинок пробивает его тело насквозь, но, не рассчитав траекторию, я вывожу клинок не внутри его тела, а из левой ключицы. Левая рука беляка падает на землю, а сам он наносит мне удар мечом, зажатым правой. И снова физика на моей стороне. Шаг назад, его слегка ведет вперед и влево, по направлению удара. Этого мне достаточно для того, чтобы снести ему безумную голову с плеч одним ударом. В ответ противник толкает меня правым боком, намереваясь сбить с ног, но я упираюсь левой ногой в расселину в земле. Кто бы знал, что все эти многочисленные трещины, образовавшиеся после буйства выродка, окажутся полезны. Противник давит меня массой, я наношу удар правым локтем ему в челюсть. Беляк практически не реагирует, продолжает действовать по своему плану, но мне это только на руку. Правая рука свободна, в левой зажат меч, но использовать его неудобно. Я прислоняю свободную ладонь к его обезображенному лицу и выпускаю через нее поток магии теней. Никаких заклинаний, никаких техник, просто сырая магия. Как я уже делал это в прокаженном лесу с вестницей смерти. В лицо противника бьет испепеляющий зеленый свет, и его морда начинает плавиться, как воск рядом с открытым огнем. Пара секунд, и вместо бледного лица на меня смотрит лишь череп с горящими красными глазами. Противник толкает меня и обратным ударом пытается насадить на свой клинок. Пожиратель душ отнимает у него и эту руку. Перерубив плечо, тычу себе рукоятью в грудь и неуклюже вгоняю демоническое оружие в центр туловища моего обезображенного некогда бледнолицего друга. Шагнув вперед и не зацикливаясь на оседающем черном пепле, беру короткий разбег и врубаюсь всем телом в спину пятого и последнего врага. Мне удается отбросить его в сторону, и вместо грудины Элли, он опускает свой меч ей на правую руку, на которую наступил прежде. Женщина тихо стонет, но оружие вошло наполовину в ее тело, а противник, оставшись без него, разворачивается, чтобы атаковать меня голыми руками. А нет, не голыми. У него в руке кинжал, который он выхватил из-за пояса. Быстрый выпад, чтобы воткнуть мне острие в подбородок. Я делаю шаг вправо и обеими руками вгоняю пожиратель душ ему в середину туловища сбоку. Когда противник превращается в пепел, подхожу к Элли. И я даже не удивлен, что ничего не осталось. Как и в случае с громадным бронированным ублюдком, после его смерти оружие тоже превратилось в прах. У всех у них, как и обрубки их тел, отсеченные мной, остались только нанесенные ими раны. «Жить будешь?» – спросил я у драконессы, видя, что две гарпии все никак не могут разделаться с безголовыми беляками. Бывало и хуже, ее лицо невозмутимо, но вот губы побелели. «Да что это за твари, которые сумели достать и поразить дракона? Гоните их сюда!» – крикнул я гарпиям. Но все же побежал им и их противникам навстречу. Велосская сталь не встретила сопротивления, и еще одна голова упала с плеч мечника. Фратер толкнул ногой обезглавленное тело, и следующий за убитым новый враг запнулся, повалившись на тело соратника. Паладину хватило одного удара, чтобы пробить его насквозь в области сердца. Сражающийся рядом слуга выдернул топор из шеи еще одного противника и также отпихнул его от себя. Скольких они уже убили? 10, 20, такое ощущение, будто неприятелю нет конца. С оглушительным свистом двуручный меч высшей вампирши с хрустом ломаемых костей перерубает еще одного противника, разделяя его на две кровоточащие половины. Против них еще порядка 30 человек, 29, один упал, пораженный стрелой в горло. Еще один поймал эльфийский наконечник глазом, что тоже не доставило ему здоровья. К шевелю приближался дородный противник, одну из рук которого оканчивала крепкая цепь с металлическим шипастым шаром. Насколько успел увидеть паладин, цепь была обмотана вокруг защищенного запястья. Гасила. Похоже, что переделанная из кистеня, потому как работать неоднородным билом довольно неудобно, когда оно привязано напрямую к запястью. Другое дело то же самое, но при наличии рукояти. Впрочем, это дело уже не важное. Первым же ударом его противник попытался раздробить фратеру голову, но тот успел пригнуться, и тяжелой травмы удалось избежать. Пока. Длина цепи – около 1,5 метра, что очень даже нетипично и неудобно, потому как и цепи била имеют суммарно приличный вес. Следующим ударом неприятель попытался ударить его сверху, чтобы поразить хоть какую-то часть тела. Так оно и задумано – ударить и раздробить. Но, не сегодня. Паладин отпрянул, позволяя шипастому билу воткнуться в землю, после чего прижал его ногой, сделал несколько шагов по цепи, не позволяя ее поднять, и сблизился с противником. Из-за его оружия в пределах 3 метра от него не было союзников, желающих получить по голове или другим частям тела тяжелым шипастым шаром, а потому никто не помог ему, когда фратер, отбив выпад кинжала, воткнул саблю в шею противника под углом. Велосская сталь пробила кожу, мышцы и проникла внутрь, разрезая там все остротой своего лезвия. Выдернув саблю, фратер отбил удар от подбежавшего мечника, чье оружие задралось вверх по неопытности противника. Вслед за этим Пададин нанес удар кулаком в лицо, используя гарду сабли в качестве кастета. С хрустом сломался нос врага, хлынула кровь, он запаниковал. Вогнать ему клинок в разъявленный рот оказалось проще простого. Еще один сильный свистящий удар, и очередной противник Люций падает на землю, перерубленный от левого плеча до правой части поясницы. Оказавшегося рядом врага высший вампир просто проткнула насквозь и сильным ударом в бок бросила того в сторону, как камешек в воду. Получившийся замах она использовала, чтобы перерубить очередную свою жертву. Но, в этот раз, поперек. Какая женщина! Невольно восхитился фратер, ударом сабли перерубая шею новому врагу так, что та откинулась назад, а из разделенной человеческой трахеи вырвался воздух. Справа от него, слуга, улучив момент, прыгнул в сторону возвышающегося холма, оттолкнулся от него, набрав небольшую высоту, и тут же обрушился на своего врага, раскроив ему череп гномьим топором. Свой топор слуга уже сломал об эти тупые головы, который служил ему верой и правдой последние годы. Теперь приходилось действовать древним гномьим оружием, которое ныне ценится народом, что живет за штормовым морем, как потерянная религия, о существовании которой они ничего не знают. Паладин играючи отвел в сторону оружие следующего врага, нацеленное ему в лицо, после чего круговым движением вокруг своей оси, чтобы удар приобрел большую силу, рубанул поперек груди противника саблей. Острая сталь прошлась по кольчуге, разрезая и разрывая ее, прорезая стеганку и оголяя тело, в которое фратер и вогнал саблю, когда его оппонент остолбенел, увидев и прочувствовав на себе то, чего в природе быть не может. За что паладин обожал свою саблю, так это за то, что она всегда была готова преподнести сюрпризы его врагам. Он потерял счет времени и перестал считать убитых врагов. Знал лишь то, что они вчетвером, прижатые справа к холму, а слева, к воде, не позволяли противнику прорваться к лагерю. Слуга, фратер, Люция, немного сумасшедшая рыжеволосая магичка-оборотень, который уже переломал несколько деревьев, взобравшись на холм и оттуда терзая отряд противника, да вестница смерти. Им оказывала поддержку лучница, метко прикончившая уже немало, но на них словно целая армия бросилась. Оставив на первых четверых сражение с солдатами, оборотень и вестница смерти переключились на сражение с магами поддержки, теми самыми, которые первым же своим ударом накрыли их фургон и пожгли там все, что могло сгореть. Фратер испытывал почти физическую боль от опасности утраты своих запасов, потому как, нет, просто, ну сколько можно, за все то недолгое время, что он путешествует с практиком и все пытается понять, как тот может быть полезен его богу, фратер уже потратился больше, чем с тех пор, как высадился на берег Аура и до встречи с Глебом. Хорошо еще, что ему несказанно повезло и в Муннозе имелись последователи его бога, которые подбросили паладину все необходимое и восполнили запасы зелий, денег и прочего. Иначе, черт его знает, что иначе, но эта миссия с каждым днем становится только опаснее и интереснее. Как минимум потому, что сейчас они явно воюют с профессиональной, ну, или почти профессиональной, армией, в усилении которой имеются маги. А это значит, что у них очень серьезный противник, который может себе позволить подобное. И, признаться, паладину было даже любопытно узнать, как и когда Глеб сумел перейти дорогу кому-то настолько влиятельному. Кинувшиеся на слугу двое солдат с секирами рухнули на землю, когда стрелы эльфийки поразили их в лица. Хм, фратер прежде не имел возможности так близко разглядеть раны, которые наносились эльфийскими стрелами или другим оружием. Но, как ни странно, в самом деле, легкие мифриловые наконечники рвут плоть и кости, оставляя входное отверстие размером с половину кулака. А этого не должно быть никак, это совершенно нелогично. Паладин невзначай интересовался у Лауриль, не в магии ли дело. Та заверила его, что рядовым рейнджером, коим она является, магическое оружие не выдают. Мифрил – редкий и загадочный металл, который стал еще более интересным для изучения паладином. Что ж, в конце концов, бог виноделия направил его сюда не только паству расширять, но и приглядеться к происходящему. Полоснув еще одного солдата по горлу и почувствовав на лице капли горячего, паладин взглядом уловил сражение, которое происходило в десятке метров от них на берегу озера. Вестница и оборотень сражались с магами, коих осталось уже трое, но и союзники были не в лучшей форме. Впрочем, они могли бы и не сражаться с магами врага, но подчинились приказу драконессы. которая, судя по всему, вместе с гарпиями, сражается на другом фланге. Вот только, что такого важного делает Глеб, что его не растолкали сразу, и как он вообще может продолжать спать во время? «Па, берегись!» — услышал паладин знакомый голос. Бросив взгляд назад, чертыхнулся и прыжком сбил стоящего спиной к приближающейся угрозе слугу с ног, не дав тому разрубить на части лицо какого-то воина. «Не страшно!» Пронесшееся над путниками схейма магическое пламя не оставило от оппонента слуги ничего. Обряженный в доспехи, при виде которых паладин лишь завистливо подумал о том, что еще он может предложить, чтобы выменить это сокровище для своего бога, Глеб лучился зеленым светом из глазниц. В его правой руке сиял пожиратель душ, чьи глифы горели потусторонним светом, а с пальцев левой руки било пламя. Может быть, будь на месте этих солдат кто-то с даром к магии, им бы удалось что-то сделать. Но перед Глебом стояли всего лишь десятки мужиков, которых обрядили в более-менее одинаковую одежку, вооружили и поставили на службу. Это же не копье, даже не родовая гвардия. Простая пехота, удел которой умирать в каждой маломальской битве или на штурме крепостных стен. Видя перед собой испепеляющего всех на своем пути Глеба, солдаты дрогнули и побежали. Все 15, что остались живы. Но, на их беду им в спины ударил магический огонь. Люди горели и кричали, катались по траве и пытались добраться до воды, чтобы погасить пламя, которое невозможно потушить. Фратер вздрогнул, увидев, как умерший от боли солдат рухнул на колени, продолжая гореть, а его кольчуга и закрепленные поверх нее пластинки металла начали просто плавиться, ручейками стекая на траву. И это не единичный случай. Подожженные прислужником демонов люди сгорали и плавились, превращаясь в ничто и оставляя падальщиков беззаконной добычи. «Это ж сколько трофеев пропало!» — в сердцах воскликнул фратер. Но прошедший мимо него практик проигнорировал громкое высказывание, продолжая струями магического огня сжигать тех счастливчиков, кому повезло убежать подальше от массовой расправы. Один так вообще припустил так, что его едва можно было различить на фоне берега. Метров 300, а может быть и больше. Хороший бегун, да, у него есть шанс. Вот только гарпии считали иначе. С рвущим уши криком они упали на него с неба, схватили своими когтистыми лапами, взлетели вверх и рванули в разные стороны над озером. Человек в кольчуге оказался ими разорван пополам. Его кровь и потроха посыпались в озеро, куда следом отправились и бесполезные теперь куски тела. Люция стояла, опершись на свой двуручный клинок и хмуро смотрела на магическую зачистку, устроенную практиком. Фратер подошел к ней, отметив, что высшая вампирша, несмотря на то, что действовала на самом опасном участке, как и он, даже не ранена. У него имелась пара мелких порезов, но это ерунда. А вот вампирша вызывает уважение. Одним ударом и перерубить человека с головы до ног. В этом нет чести, с раздражением произнесла Люция, прекратив смотреть на то, как практик сжигает людей. Лучше бы в плен взял кого, хоть бы узнали, что вообще произошло и по какой причине. Думаю, фратер указал на фигуру в балахоне, которую тащил в их сторону на своей обожженной и истекающей кровью спине оборотень. Маги знают побольше, чем пехотинцы. Только это не его заслуга, возразила Люция. Оборотень захватил одного мага живым по собственному почину. Мальчик слишком молод, чтобы думать как полководец, заступился за практика фратель. Я в его возрасте уже возглавляла штурмы крепостей, фыркнула высшая вампирша. С радостью бы послушал эти истории. Паладин галантно снял с головы окровавленный берет, сбросив с него на траву чье-то отрубленное ухо, после чего поклонился в знак уважения перед воительницей. Я сам неплохо фехтую, но не отказался бы взять у вас несколько уроков. Если вас устроит, то сегодня вечером я совершенно свободен. Вампирша посмотрела на него с оттенком изумления и недоверия, глубоко вдохнула. По ее лицу пробежала судорога отвращения, а в наступающих сумерках ее глаза засветились желтым. «Исключено», — резко бросила она и невозмутимо повернулась спиной к нему и неспешно отправилась в сторону обугленного остова фургона, рядом с которым уже начали собираться члены их отряда. «Лучше уделите время своему предводителю. Меч держит, как девка деревенская. Странное», — пожал плечами фратер. «Могли бы и вместе его потренировать. Заодно бы и сами горячку сражения выплеснули. Дядь, ты дурак что ли?» У него на пути встала рыжеволосая магичка, лицо которой было вымазано кровью, ей явно не принадлежащий, и когда только успела, а, ведь в тылу держалась, она ж вампир, и уже лет 300 человеческую кровь не пьет, а это побоище, она же воительница, и каждое поле боя для нее, как закусочная, серьезным тоном произнесла рыжая, вытаскивая из своих волос чьи-то потроха, парная кровь, запеченная человеченка, соображаешь, что будет, если она сбрендит на фоне кровавой жажды, мы тут все поляжем, а она будет отрывать от нас по кусочку и смаковать до рассвета, а с первыми лучами солнца снова попробует себя, Корделия. Послышался резкий окрик вампирши, я вырежу твой язык до самого желудка, закрой свою мерзкую пасть, да уже, обиженно произнесла неестественно спокойная магичка, которая за время путешествия уже успела порядком надоесть, все забываю про ее гадский слух, что лучше, чем у кошки, даже посплетничать у нее за спиной нельзя, по шее получать потом. Фратер, обычно спокойный и рассудительный, начал подумывать о том, чтобы притопить магичку пару раз в озере, или привязать к ее ногам тот мраморный плоский булыжник, который она откуда-то притащила и второй фургон поломала, да в реку скинуть. Так ведь нет, слабых убивать паладину непозволительно. Вот если бы она напала, я чего подошла-то? Серьезный голосок магички зазвенел надоедливыми переливами. Ты же с практиком подольше нашего знаком. Да, друзьяшки вы с ним и все такое, соратники, если можно так сказать. Отлично. Подпрыгнула на месте девчушка, захлопав в ладоши при виде Глеба, сжигающего огнем последнего пехотинца противника. Ты там замолви за меня словечко, хорошо? По поводу, не понял фратер, дурак что ли, опешила рыжая, которая сделала такое выражение лица, будто у нее спрашивают совершенно очевидные вещи, ребеночка я от него хочу, так хочу, что писаю кипятком двумя струйками, поговоришь с ним, а, ну пожалуйста, дядь, не надо меня угрожать побить, мне это нравится, ну куда ты побежал, паладин, что ты себя ведешь как аристократическая девственница в первую брачную ночь, глава 14. Ульфарин Такмар являлся пятым сыном главы некогда славного, но изрядно обнищавшего аристократического рода, и он любил поспать до обеда, благо что обязанности придворного мага позволяли ему всегда найти отговорку, чтобы не попадаться кому-либо на глаза. Вечера и ночи он проводил в окружении не слишком уж красивых крестьянских девок, которых мог брать себе как часть платы за службу, и эти ночные приключения не добавляли его немолодому организму выносливости и отдыха. Можно было бы, конечно, бодрить себя магией, но зачем это делать, если есть более простой вариант – проснуться, сонной молью показаться на глаза гвардейцев, завернувшись в свой плащ, который придавал ему загадочности и проскользнуть в подземелье, где была оборудована его волшебная мастерская. Там он проводил дни и ночи, корпя над магическими секретами во благо укрепления могущества рода, изучая древние тексты, чтобы обучить им приданных роду мелких магов, потому что лишь он один обладал сколько-нибудь серьезными познаниями в области колдовства, которые позволили ему почти 10 лет назад закончить столичную башню, с отличием, конечно же, о чем говорила красная тесьма, прикрепленная к сургучной печати его магической грамоты, ну, по крайней мере он так говорил. В доставшейся в наследство от предков магической лаборатории он беззаботно дрых до полудня, а то и более, установив магические сигнализации на дверях и в коридоре, ведущих в подвал, а его род был слишком невлиятелен, чтобы с ними могли считаться и снизойти до разговора те, у кого можно было уточнить правдивость его слов. Красная тесьма – это показатель невыдающихся талантов, обычная серая посредственность, которая едва ли привлекала внимание преподавателей в башне, или, как называли это более успешные маги из знатных домов, тесьма за участие, но, старик ему верил, а как иначе, когда из пятерых сыновей лишь младший родился с магическим даром, а четверо других, лишь туповатые военщины, которым не дано понять, что такое маг вне категории, сам-то он говорил, что его могущество столь велико, что признанные магическим сообществом три категории, одна из которых присваивается действующему магу, не в состоянии оценить его талант. На деле же, каждый выпускник башни знал, что подобная запись в магической грамоте указывает на настолько ничтожные способности, что их даже под нижайшую, первую категорию не подвести. А ведь это едва ли не уровень химского шарлатана-иллюзиониста, как любит подшучивать над своими коллегами те, кто за время обучения в башне достиг небывалого мастерства и получил второй класс. Поговаривали, что в башне обучались маги, которые даже по выпуску получали третью категорию. При том, что маг, если он не дурак, а был бы дураком, то не стал бы магом, то он совершенствуется всю жизнь. Так и Ульфар, ничем не примечательный, но единственная надежда своего старика-отца, мечтал, что, получив грамоту мага, он сумеет усилить себя, когда приобщится к древней колдовской библиотеке своего рода. Но по возвращению в отчий дом он узнал, что его батюшка, который любил младшенького сына и пророчил передать ему права на дом, как единственному магу, скончался, а его последняя воля, которая могла пойти вразрез с давней традицией наследия, так и не была обнаружена. Главой их дома стал его четвертый брат, потому как первые трое сгинули на службе лорда Хаксенвильварина. Братец был тем еще раздолбаем, а потому, чтобы выправить положение и заткнуть дырявую казну, откуда немалые деньги пошли на обучение Ульфара и содержание на период получения им знаний, магическую лабораторию распродал. Практически всю. Брат-дурачок очень любил смотреть, как маршируют солдатики, в число которых он на вырученные от продажи магического барахла, записал немалое количество крестьян, оставшихся без пахотных земель, когда братишка продал и дальние земли тоже. Соседи, у которых положение было отнюдь не бедственное, с радостью забрали все, что могло пригодиться магам при их домах, да и от землицы не отказались. Ульфар злился, понимая, что его планы пошли коту под хвост, а потому длительное время пребывал в запое и потрахивал деревенских девушек, пока одна из них как-то, в порыве воодушевления после того, как он стал ее первым мужчиной до красных дней, не рассказала ему одну сказку про древних воинов, запертых в старой каменоломне магами его рода спустя несколько столетий после завершения последней войны. Маг вне категории и сам не раз слышал эту сказку, дескать, когда их род и его земли будут в опасности, то глава дома пробудит эту армию и обрушит на головы врагов. И, поскольку в лаборатории все равно остались лишь несколько колб, да сгнившие препарированные существа, то почему бы не выманить под такую идею у братца деньги, доступа к которым Ульфар оказался перекрыт, когда он по привычке по своему возвращению заказал шлюх из Мунназа, что влетело в 3 золотых. Для обнищавшего дома это огромные деньги, поэтому братец и разрешил ему пользовать крестьянок. На взгляд Ульфара это было безответственно, ведь он единственный маг в своем роду, а потому он стал хитрить. Частым гребнем прошелся по деревням, нашел для своих целей нескольких крайне слабых мальчишек и подростков, которые имели слабенькие, а то и еще слабее, вроде его собственного, дары, и скорее всего, являлись бастардами его предков или их потомками, оскудевшими в вопросах магии без примесей благородной крови. Ему потребовалось много времени для того, чтобы наставить брата на мысли о том, что ему просто необходимо проверить, в самом ли деле сказка, просто сказка, а не брошенные когда-то кем-то из знающих слова, обросшие былью. Он взял у брата отряд солдат, пока старшенький все бегал за соседской вдовой, намереваясь заключить выгодный для них брак. Пусть занимается своей идиотией, пока сам Ульфар вернет себе законное право владеть остатками величия своего дома. Собрав своих поскребышей, обученных слабому элементализму, пятый сын принялся разыскивать то самое место из легенд, довольно приметная шахта, которую он приказал расчистить местным крестьянам. И все у него было хорошо ровно до тех пор, пока он не обнаружил древнюю гробницу с осколками былого величия, и понял, что не знает, как снять печать, блокирующую древних воинов. Однако, некоторое время назад печать исчезла, и Корделия оторвала руки от висков допрашиваемого мага. «Господин», она посмотрела на меня заискивающим взглядом, «я девочка простая, быстро устаю, а вот если вы сделаете мне массажик». Мужчина средних лет сидел перед нами на коленях, со стекленевшим взглядом смотря прямо перед собой. Я проигнорировал рыжулю и пошел в сторону нашего многострадального фургона, чтобы не сорваться. И дело тут даже не в этом наглом ублюдке, в мозгах которого прополоскалась Корделия. Да, он важен. Он был единственным из магов, кого наш отряд сумел взять живым. Да и как сумел. Чуть позади и слева раздался тихий рык за авторством оборотня. Олегус сидел на стволе поваленного им дерева и отшелушивал кору с ветки толщиной с мою ногу. В то же время его обожженная, а местами и просто разорванная до внутренних органов кожа медленно восстанавливалась. Дар или проклятие, но то, что с ним сделала Лилит в далеком прошлом, помогло ему пережить столкновение с магами-недоучками. Правая рука сожжена до обугленной кости и держится лишь за счет восстановленных сухожилий. Дыра в боку на месте, где должна быть селезенка, демонстрировала опаленные и подпекшиеся внутренности. Один глаз выбит, половина кожи на голове стесана, как будто он тормозил об асфальт неуправляемый реактивный самолет. И все это медленно, доставляя ему непередаваемую боль, восстанавливалось. Ему уже предложили несколько имеющихся у нас зелий для ускорения регенерации. Оборотень осмотрел их, понюхал, после чего с равнодушно сцепленными зубами раскрыл мне свою небольшую тайну. То, что сделало его бессмертным, давало иммунитет к веществам, которые он когда-то принимал. Зелья, которые у нас имелись, это человеческие магические лекарства, весьма распространенные, и за свою жизнь он их уже употреблял. Эффекта от них не будет никакого, поэтому ему оставалось лишь терпеть, так как от моей помощи, прогнать через его тело магию теней и подстегнуть организм, он вежливо, но неуступчиво отказался. Ничего не сказал о причинах вслух, но, думаю, ему и без того ясно по своему опыту, что значит черные круги под глазами, трясущиеся руки и периодические кровотечения из носа, которые у меня наблюдаются. Даже если на тебя навесили демоническую метку, это не значит, что с магией теней ты можешь управляться как тебе захочется. Все имеют предел, и пропускная способность магатаков – один из них. Перенапряжение от слишком частого прогона магии сквозь мое тело – это еще не самый большой побочный эффект. Да, потряхивает, да кости словно в суставах выворачивает, да руки словно изнутри чешутся и хоть на стену лезь, но прямо хочется их расчесать и успокоить этот зуд. Лишь понимание того, что это ничего не изменит, а лишь усугубит ситуацию, помогает мне держаться. Ну и то, что драконьи доспехи никто не помогает мне снять, а трясучка – не самое лучшее состояние для развоплощения. Могло быть похуже, как с Элли. Выродки, которых мы повстречали, это еще одно эхо войны. Могучие безумные твари, эдакие аурные големы, служащие для прорыва обороняющихся частей. В игровой классификации таких бы назвали танк, с тем лишь исключением, что эта гадина находится под постоянным бафом аурного доспеха, который сводит на нет большинство атак, и пробить его можно лишь специфичными артефактами или подавляющей магической мощью. Неприятно, но факт, демонический меч Лилит был изготовлен до того, как на поле боя появились эти уроды, и его создательница, по словам Ликарди, не шибко-то и старалась им махать ради подобной мелочи. Если они попадались ей на глаза и мешали планам демоницы, она просто глушила их магией теней. Уж у нее-то в запасе имелось немало приемчиков для того, чтобы пустить любое вражеское оружие в расход. Элли Бераут тоже перегрелась. В обычном состоянии она могла бы порвать выродков не запыхавшись, но совсем недавно драконесса пережила сперва столетия спячки, которая для драконов не просто сон, а нечто сродни фантастической гибернации, после которой еще отойти как следует нужно и восстановиться с помощью магии. А затем еще и я ее по доброте душевной приласкал копьем Лилит так, что душа черного дракона пострадала. В общем, дракон сейчас не в форме для слишком многих из колдовских практик. Ты же не думал, что я просто ленивая маленькая дракоша, которая дремлет от безделья? Драконесса, которая пыталась излечить и свои раны и свою магическую структуру успокоить, выглядела получше остальных. Ну, за исключением Лауриль, которая перебила немало врагов, но при этом не сблизилась с ними до рукопашной. А то, что вокруг нее половину деревьев выжгло магическими огненными шариками, так это ерунда. Вампирша нас временно покинула, чтобы не сойти с ума от своей кровавой жажды, с которой она борется полным запретом употребления человеческой крови последние несколько столетий. А вот животинку неразумную высосать и горло промочить почему бы и нет, проблема заключается в том, что наша резня распугала не только зверей, рыба от нашей части озера предпочла свалить куда подальше. Гарпи, коим человеческие целебные зелья пришлись по вкусу, уже оклемались и оказывали помощь кому какая нужна. Фратер и слуга, нацепив на лица платки, вместе с тремя сестрицами скидывали тела убитых в громадный костер на основе колдовского огня, где от них ничего не останется. Можно было бы, конечно, и не особо напрягаться, падальщики свое дело знают, но мы слишком измотаны, чтобы куда-то сниматься с этого места. Кроме того, на погоревшем фургоне, у которого к тому же, кроме бортов, крыши и днища, выгорели еще деревянные направляющие, к которым крепится лошадиная сбруя, как они называются, оглобли вроде бы, так или иначе, но у нас есть раненые, которым невозможно передвигаться пешком и нужно хотя бы ночь для восстановления, а те, кто избежал ранений, нуждаются в отдыхе. Я с благодарностью посмотрел на Лауриль, которая молча, без каких-либо просьб, оставив меня и магичку допрашивать пленника, занималась инвентаризацией оставшегося у нас имущества, которого, к слову, не так уж и много. Хватит, чтобы загрузить имеющихся лошадей. Но, части отряда явно придется продолжить путешествие пешком. Не везет нам на фургоны. Кстати о нем. Я подошел к обугленному остову, где на широком плаще лежало обезображенное тело, лишенное души. Так и знала, что тебя заводит беспомощность девушки, хмыкнула Ликардия, игриво дернув бровью. Мысленно прикинул, не послать ли ее. Нет, не послать. Вестница и оборотень, те, кто нас спасли по факту. Если бы они не отвлекли на себя магов и не перебили их, мы бы не встретили этот вечер без потерь. Правая рука медленно восстановилась до локтя, а левая срезана на уровне плеча. В желудке дыра размером с мою голову. Обе ноги оторваны, и на краях ран виднеется тусклый зеленоватый огонек восстановления. Объясни мне, как первая из вестниц смерти не смогла покрошить в капусту каких-то там обсосков, спросил я, в то время как твоя подруга, с которой я встретился в прокаженном лесу, едва меня под орех не разделала, а я вряд ли слабее их был. Сладенький, нет, серьезно, передо мной лежит обрубок горелой плоти с дырой в животе, который флиртует. У девочек есть свои секреты. В задницу все ваши секреты, рявкнул я. Мы вышли в бой, не зная, что половина нашего отряда, самая вроде бы могущественная, на самом деле едва ли не слабейшая. Что ты за вестница, которая не может прикончить нескольких магов-дегенератов? Та, которую ты привязал к себе, запитал на циркуляцию магии теней через себя, имеешь всего один канал связи с источником и бессовестно его высасывал на протяжении боя, а со мной, такой бедной и прекрасной, даже не поделился. Она захлопала глазками. Сладкий, я не просто так злилась на тебя за твои рукоблудные фокусы при моем оживлении. Когда я не была частью меча, то была неостановима. Сейчас же и ты, и я пользуемся одним источником силы, пожирателем душ. И так уж вышло, что твои мужественные кривые руки обожаемого мной деревенщины впитывают всю магию в себя и тянут ее из меня благодаря рабской печати. В итоге, у меня не так уж много остается, когда ты пользуешься мечом. Маленький тоненький ручеек, будто ниточка слюны при поцелуе двух девственников где-нибудь за сеновалом, где староста трахает молодуху. Мысленно я выругался. Долго и витиевато. Самокритично, хмыкнула вестница. Хватит копаться у меня в мыслях. Не могу, мы связаны общим внешним маготоком, благодаря тебе. И да, там интересно. Много нового узнаю. Например, Камасутра. Очень интересно, но я сомневаюсь, что так реально могут люди изгибаться без травм костей. Ты когда-нибудь бываешь серьезной? Нет, конечно же, рассмеялась она, давая понять, что в очередной раз несерьезно. Ну да, будто мы не так давно не общались на предмет моей хандры, угу, бесит, сучка, иначе я сойду с ума. Но, мой мальчик, тебе это будет большим уроком, как в области самопознания, собственных сил, так и понимая союзников. Конечно, если эта банда твои союзники, а то пока я только вижу увеличение количества рабынь. Шла бы ты, учительница не первая моя, не могу. Злой дядя-волшебник отнял мои ручки и ножки. Но я готова тебе доказать свою преданность тем, чем меня наградила природа. Ликардия оперлась на затылок и выпятила свою грудь. Не хочешь потрогать? Манящая женская грудь, упругая и как раз как тебе нравится. В крови и кишках врагов, усомнился я. Это принесет нотку пикантности в наши взаимоотношения, расхохоталась вестница смерти. Глеб, ну не раскисай, что еще делать даме без ручек и ножек, но мечтающей о твоем мужском внимании? Угу, слишком уж навязчиво ты его демонстрируешь, ага, я лучше перебдить, потому как все, что идет нормально в этом мире, оказывается с двойным, тройным, а то и большим количеством дна. Ни один мужик не откажется от такой красотки, и ни один мужик не согласится, когда на него вешаются в мире, где его задница под прицелом и на вес золота одновременно. «Возьми магию и излечись», — приказал я. «Сладенький, я уже беру. Ты тянешь ее ручейком. Запрошу больше, и твои моготоки не выдержат. Тебя и сейчас трясет и рвет на части. А что будет, если я прогоню через тебя магию теней, равную 10 твоим огненным струйкам?» — поинтересовалась вестница смерти. «Ох, не хмурься, тебе не идет. Сделаю это, и тебе будет очень больно. Мы связаны по твоей прихоти, и рабская печать легла на мое астральное тело, так что выковырить ее оттуда будет сложно тебе нынешнему. Поэтому я не хочу, чтобы ты сошел с ума или не приведи создатель, выгорел и начал нас всех тут убивать. Тебе и без того не сладко приходится, впитал столько магии, а разрядки все нет и нет. Сошел с ума, поубивал своих. Странно, что я не спросил об этом сразу. С Агдилом произошло то же самое, я хмыкнул, увидев, как лицо Вестницы Смерти мгновенно изменилось. Он тоже сорвался с нарезки. Король Лискариот — это отдельная страница истории, серьезно ответила Ликардия. И да, сладенький, если ты когда-нибудь станешь таким же могущественным, как он, тебе не нужно будет думать о том, как бы не сойти с ума. Безумие оставит тебя позади, как и все мирские интересы. Вестница Смерти, рассказывающая мне о том, о чем даже жена Агдила промолчала. Тебе придется поведать мне его историю. Ой, сладенький, не так быстро. Она снова вернулась к своей игре в мазохистку-блудницу с одним возлюбленным. Не раньше, чем ты докажешь мне, что я для тебя не просто расходный материал, который не жалко бросить в самую гущу боя. Я тут полежала обрубочком и подумала, что снова жить как смертница мне уже не интересно. В этой жизни я хочу вспомнить о своей человечности и наслаждаться ей вкупе со своими способностями, не опасаясь, что меня в любой момент снова загонит в клинок на пару тысяч лет. Знаешь ли, раз мы связаны магией, то хочется чего-то большего. Опять твои игрища. Кончай уже. С радостью, сладенький. Но мы ведь даже не начинали. Гори ты в аду, пожелал я ей. В глазах Вестницы Смерти пропало веселье. Уже горело, совершенно спокойно ответила она. Дерьмо. С этой сумасшедшей того и жди, что вылезет какая-то хрень. Оттого меня еще больше пугает ее навязчивое желание. Словно секс между нами даст ей больше силы. Снова загонит в меч. Снова жить как смертница мне не интересно. Не слишком ли это явные указатели на то, что стоит нам переспать и ее нынешнее положение изменится? А, черт, с кем бы посоветоваться? Да так, чтобы вопрос, уважаемый, а что в моей жизни изменится, если я буду трахать бездушную красотку-мазохистку? Не вызывал лишнего смеха и вопросов. Возможно, Элли мне поможет. Разбирайся сам. А нет, не поможет. Это только ваше дело. Надо было не спасать Дракошу. А вось и против ее муженька не надо было бы выступать. Кстати, Элли, черная и матовая ты моя, а что за меточку ты мне на душу поставила? А в ответ тишина. Уверен, если спрошу прямо, она притворится спящей, как сейчас уже это делает. Сука, это не отряд сторонников, а отряд подстава. Куда ни плюнь, у всех свое желание меня поиметь, в прямом или переносном смысле. Господин, поймал себя на мысли, что возвращаюсь к пленнику, а дорогу мне заступила рыжая. Я долго-долго-долго думала. Не занимайся тем, к чему у тебя нет предпосылок, посоветовал я. Крошка-маг бесцеремонно потрогала себя за си. Твою мать, да что вам всем, горит что ли? Да нет, все при мне, беспардонно заявила Спинсриф. А то, вы так сказали, так зыркнули, подумала, что потеряла где-то. Кого потеряла, не понял я. Сиськи, захлопала она глазами. Почему у нее выражение лица, как у табуретки с глазами? Хотя нет, дерево более осмысленное. Мелочь, тебе вообще сколько лет? 17. По законам моего мира до 21 года сношаться нельзя. Так вам самому меньше. Сука и это знает. Ликардия, ходячий пиздобольный ящик, вот отрастут у тебя ноги, точно вставлю тебе. Ура-а-а-а, донеслось из прожженного фургона. Глеб мне вставит. Завидуйте все. Да чтоб тебя во все щели. Да, во все. Господин, сделайте меня своей вещью. Сука. Посмотрел на охреневших от перформанса фратера и слугу, несущих обугленный труп. Оба замерли, переглянулись. Как назло, труп переломился пополам и его склизкие чуть подкопленные внутренности вывалились из раны на животе прямиком на красные штаны паладина бога виноделия. Хм, а жизнь-то налаживается. Никогда не любил этот его пижонский костюм. Дядя практик, меня дернули за рукав. Посмотрев на полторашку, залепил себя рукой по лицу. Корделия стояла, растянув до предела свое отсутствующее декольте, демонстрируя верхнюю часть груди. «Ты что творишь, отбитая? Поставьте сюда рабскую печать», — томным голосом попросила она, переминаясь с ноги на ногу. «Возьмите их своими крепкими руками, напитайте меня своей силой. Трахнуть во время процесса подчинения просто обязательно, так на печать гарантия распространяться не будет». В моей голове послышался взрыв. Это самоубился мозг. «Что с этим миром не так? Чего им всем от меня надо?» «Магия», — раздался голос в моей голове. «Ты излучаешь ее очень много, и любой, кто в состоянии почувствовать, инстинктивно проявляет интерес. Именно магия позволяет могущественному лидеру подчинять миллионы. В моем мире это называется харизмой. И нет, тут разговор о какой-то оргии, но не о подчинении. В голове раздалось разочарованное покашливание. Тебе преподавали очень резонную теорию магии. Любое воздействие лидера на свою паству есть акт подчинения. Слабые просто не в состоянии сопротивляться, а потому выдают себя сами. Чем дольше ты их игнорируешь, тем сильнее и более неприкрыто звучит их мольба подчинить себя. Это даже из уст дракона звучит как хрень. Ну, зато я с легкостью могу тебе сказать, что без этой хрени тебе даже нечего мечтать о том, чтобы подчинить себе дракона, любого дракона. Элли, почему-то я думал, что ты меньше всех сучилась и будешь голосом разума в нашем коллективе, а ты только повышаешь ставки. Мне слишком много лет, чтобы я не знала, как мотивировать различных смертных. Желанное, отличный мотиватор. Солнышко, а скажешь еще что-нибудь на сученном, я сломаю тебе хребет, когда выздоровею. Вот и поговорили. Я думала, что в Тенеге можно будет уговорить татуировщика сделать мне отметку, что это только для вас, щебетала Корделия. А чем она вообще? Не то, чтобы рыжая была не в моем вкусе. Она миленькая, да, фигуристая, но у нее абсолютно нет мозгов, и я этим воспользуюсь. Слушай меня, Корделия, понизив голос, я приблизился к ее уху. У меня для тебя будет задание. Я знаю тут один овраг, где можно ход стоя. Пожалуйста, создатель, пусть ее убьют, а это ценная информация, согласился я. Где он? Вон, девушка повеселела, прекратила рвать рубаху и указала на три отдаленных деревца. Сразу за ними. И мох там плотный, никаких жучков-паучков, можно прямо на земле. Чудно, я погладил ее по голове, после чего отнял руку, когда сумасшедшая начала тихонько так поскуливать. Значит, вот твое задание. Видишь оборотня? Ух ты, в глазах девицы мелькнуло вожделение. У нас еще есть мужики в отряде. Какой большой. А у него, я решил, что пора узнать все секреты нашего отряда, хмыкнул я. На тебе, Олегус. Подлатать, исцелить, обесчестить и узнать все его тайны. Поняла, я не того хотела, растерялась девушка. Сперва это сделай, докажи, что ты в самом деле готова пойти до конца ради меня, хмыкнул я. Странно это, конечно. Корделия даже как-то потускнела. Нелогично. О какой, блядь, логике ты говоришь, на всю голову припизнутая извращенка? Мои планы коварные, тебе их не понять, напустил туману я. Знай одно, сделаешь это для меня, и твоя жизнь наполнится смыслом. Ну да, рассеянно пробормотала рыжуха. А групповуха-то будет или как, повелитель, не надо меч вынимать. У меня душа, дерьмо, только запачкаетесь, господин. А и краткое. ХМ, а ничего так, можно еще, ух, хорошо пошло. Милена, иди сюда, сучка ты влюбчивая, а меня демоническим мечом шлепают, ух, сильнее. Это был первый раз, когда гарпия с криком ужаса перевоплотилась в прыжке и рванула от нас подальше, но, чувствуется, не последний. Со всем этим надо что-то делать. Глава 15. Какой-то чертов бред, так не бывает. Коллективное помешательство. Я многое могу понять, принять и простить, но это какой-то чертов идиотизм. Судя по взгляду Олегуса, которого тут же начала осаждать эта девушка, он не в меньшем шоке, чем я. Фратер и слуга бросают в нашу сторону полные тревоги взгляды. Да, Корделия явно не в себе и очень давно, но сейчас она окончательно слетела с нарезки. К тому же вестница тоже чудит, и чудит больше обычного. Эллибераут тоже какое-то неправильное у нее поведение. Ладно, ненормальное, для нее такое положение дел явно привычное, но остальные, если такие реплики и действия продиктованы переизбытком адреналина в крови, то почему гарпии в порядке? Та же Милена уже демонстрировала свою легкую ненормальность в межличностных вопросах, но ведь отреагировала на поведение Корделии как и положено здравомыслящему человеку. И Лаурель тоже. Вампиршу эта аура всеобщего скудаумия тоже не задела. Меня терзают смутные вопросы, пробормотал я, надеясь, что мое предположение неверно. Мир теряет краски, а затем заполняется зелеными оттенками. И вроде бы все нормально, вроде бы астральные проекции моих подчиненных такие, какими и должны быть. Кроме одного, мне больно, реально больно, несмотря на то, что вообще-то магическое зрение не требует так много магии теней, как тот же колдовской огонь. Ну, стоит, конечно, сказать спасибо Ликарди за предупреждение о последствиях, Но я на пару секундочек же. Я различаю отчетливые искорки красного, словно прикрепившиеся к аурам Кардели, Эллибераут и Ликарди. Такие же красные, какими были души убитых мною и союзниками беляков и выродков. Вот только вокруг головы рыжей виднелись еще и белесые крупинки, будто бы являющиеся частью ауры. И, странновато, так как раньше я их не замечал, но, с появлением красных оттенков, с очень интересным запашком. Это ж неспроста, процедил сквозь зубы я, выходя из режима магического зрения. И пусть он продлился не так уж долго, но как-то многовато красного начала меня окружать, будто бы он концентрировался в одном месте, на лбу испарина, а ноги сами по себе подкашиваются. Опустившись на землю, часто дышу, чтобы прийти в себя, и в то же время понимаю, что никому, ровным счетом никому из находящихся в лагере до меня нет дела. Посмотрев на них, тихо присвистнул. Мои товарищи словно замерли. На тех местах, на которых и располагались последний раз, когда я их видел, в тех же позах, занимаясь теми же делами. Вот только даже языки пламени замерли, словно время остановилось, или его кто-то остановил. Последняя мысль пришла ко мне вместе с потоком адреналина, который подкинул тело вверх и заставил руки покрепче схватиться за рукоять пожирателя душ. Я уже видел такое, когда подставной посредник и гарпии напали на наш первый домик, арендованный в Муннезе, и тогда лишь я не впал в этот коматоз, потому что клинок предупредил. Так почему он сейчас не сделал этого же? Потому что твоя железка годится только для того, чтобы перерезать тебе же ей горло, отродье. Повернувшись лицом к источнику голоса, я почувствовал, как внутри меня все стягивается в тугой узел. Передо мной, метрах в 15, у кромки озера, присев на корточки и омывая руки водой, обнаружилась женщина. Достаточно молода и свежа, чтобы называться красивой, ни следа морщин, но при этом я бы поостерегся называть ее девушкой. Пронзительный взгляд, плавные, но четкие линии лица, интересные татуировки на скулах, длиннополое простое платье, украшенное серебристыми украшениями, подобранное так, чтобы быть элегантным, подчеркивать женскую красоту, но в то же время быть строгим и не демонстрировать ничего лишнего окружающим. Невольно пришло на ум, что эта женщина знает себе цену и одним щелчком пальцев могла бы привлечь к себе тысячи поклонников. Но именно потому, что знает себе цену, она и одна. Или дело в том, что ее платиновые волосы, распущенные до уровня плеч, а затем переходящие в две девичьи косички, резко гармонируют с ее абсолютно безжалостными глазами, обещающим боль, страдания и бесконечность повторения этих угроз снова и снова. Она закончила свое занятие, явно демонстративное, чем необходимое по факту, после чего встряхнула тонкими, но в то же время сильными ладонями, не по-аристократически крепкими, и капли на них пропали сами собой. Не нравится мне это все, и не должно, ее голос вкрадчивый, но в то же время низковат, как и все то, что тебе уготовано. Занятное такое сочетание нежности и резкости. В приличном обществе принято представляться, нужно тянуть время, чтобы... Черт! Женщина слегка наклонила голову, словно разглядывая меня как диковинное животное в зоопарке. Такой слабый, ничтожный, она говорила это с неприкрытым отвращением. Одного, даже самого простого божественного заклинания будет достаточно, чтобы разложить тебя на атомы. Тихие и спокойные долго не живут. И ты этого не сделаешь. Где та бутылка, в которую надо залезть, чтобы мне перестали сношать голову и дали отсюда убраться? Здесь, не сделаю. На губах женщины появилась улыбка, от которой повеяло холодом. Но ты же не всегда будешь только на Аурхеме. Вселенная богата на миры. И может быть так, что однажды ты случайно вступишь в портал, который отнесет тебя далеко-далеко отсюда. Туда, где нет богов, которые бы устроили мне выволочку за вмешательство. И там я смогу насладиться твоими тысячелетними муками, последователь Гекаты. Какие выводы? Эта дамочка явно очень сильна. Я вижу ее практически белоснежную ауру даже без магического зрения. Она имеет какие-то сложные отношения с местными богами, которые почему-то не дают ей меня убить, а она этого хочет. Почему? Иметь покровительство Гекаты запрещено местными законами? Поинтересовался я максимально вежливо, стараясь ни о чем не думать, потому как эта гадина умеет лазить в чужие мозги. Мне плевать на человеческие, гномьи, зверолюдские и какие-то другие законы низших рас, презрительно бросила незнакомка. И их башки меня тоже не волнуют. Я могу уничтожить их одного за другим. Все интереснее и интереснее. Слушай, сверхсущность, тебе самой не кажется странным, что ты бьешь челом перед человеком, рассказываешь, какая ты великолепно могущественная, угрожаешь здесь, а по факту, ничего и не можешь сделать?» — спросил я. «Очень похоже на то, что ты выеживаешься, как муха на стекле, и тебе нельзя сделать то, чего ты так хочешь». «Тогда, возникает вопрос», — я обвел рукой свой замерший лагерь. «На кой черт ты все это устроила?» — убийственный взгляд получил оттенок насмешки. «Я хочу, чтобы ты понял, практик, что находишься под моим полным и неотлучным вниманием», — в голосе ее звучала неприкрытая угроза. «И пусть прямо вмешаться и определить твою судьбу я не могу, но поверь на слово, тебе проще самому броситься на свой меч и сгинуть. А какой второй вариант? Или я уничтожу тебя и всех, кто тебе дорог, демоническое отродье?» Ее глаза сверкнули белоснежным льдом. «И каждый из них будет умирать долго, мучительно и знать, что именно ты подвел. Пошла ты в жопу, эльфийская богиня», — не выдержал я. Дамочка открыла было рот, чтобы продолжить свою речь, закрыла его, а вот глазки начали наливаться опасным беловатым свечением. «Ну, вперед», — я раскрыл руки, насмешливо улыбаясь. «Давай, уничтожь меня, вперед, не провоцируй меня, смертный. А ты засунь свои угрозы знаешь куда», — уточнил я, совершенно не собираясь стесняться в выражениях. «Я ведь понимаю, что это за аура, эльфийская. Я видел такую на земле, но не здесь, хотя длинноухих убил немало. Ты сильна, на уровне ангела, может быть посильнее, но намного сильнее всех тех, кого я прикончил и кто за мной охотился. И вариант может быть только один, ты эльфийская богиня. А раз так, ты меня не тронешь, потому что боги подчиняются правилам». Несколько секунд мы сверлим друг друга взглядами. Затем рядом с богиней появляется разлом в пространстве. Незнакомого типа, но все же, это портал на землю, — говорил эльфийка. «За этим я и пришла к тебе, смертный. Ты можешь вернуться туда прямо сейчас, и все конфликты между нами будут». «Нет, не поняла», — у нее на лице аж покерфис сломался. «Ты же хочешь вернуться, а мне здесь нравится», — сухое возражение заставляет ее злиться. «Имечко свое не подскажешь, бесполезная богиня. Я буду вызывать тебя в минуты, когда мне будет скучно. Для чего? Ты не из моей паствы. А даже если бы захотел стать ее частью, то это практически...» Я не ответил. Я продемонстрировал в своих мыслях. Портал с шумом закрылся. Значит, на ее лице вновь царила безмятежность. «Полюбовно мы не договоримся. Нет у меня к тебе любви», — признался я. «У вас, похоже, тут принято являться на разговор и начинать его с высказывания угроз и претензий. Ну, тем хуже для вас, и для тебя конкретно. Да что ты можешь мне сделать, человечишка?» «Я? Ничего. Сейчас, ну, разве что дракона натравлю», — насмешка исчезла с ее лица. «Не посмеешь. Предполагаю, что другие боги будут мне даже рады», — хмыкнул я. «Другой вариант, я наберу сил и приду за твоей головушкой лично. Ты ведь как-то причастна к тому, что происходит у меня на земле». Богиня проигнорировала меня с надменной улыбкой. «Так я и думал. Интересно, можно ли переделать рукоять пожирателя миров? Уж очень она неудобная». «Я могу превратить твою жизнь в кошмар», — пообещала богиня. «Я уже считаю в аду, хочется смеяться. Хотя, знаешь, если через пару деньков и ты явишься ко мне и начнешь заливать про то, что я не в твоем вкусе, но лишь наши сайте, еще хотя бы одно слово, и я нарушу правила контрацепции», — уточнил я. «Смертный, ты меня выводишь. Выходит, эльфийская богиня — это коровка, которую надо выводить и заводить обратно в загон». Гостья закрыла глаза, явно усиленно борясь с противоречивыми чувствами внутри себя. «Словесная бравада тебе не поможет», — сказала она, взяв себя в руки. «Можешь сколько угодно трепыхаться, идти против течения, но у тебя ничего не получится. Целиком и полностью ты в моей власти». «Ну да, ну да. Поэтому ты снизошла до меня, такого недостойного», — с сарказмом произнес я. «И мечешься здесь, как муха на стекле. О, да, это показатель твоей силы, ни разу не демонстрация беспомощности. Может быть, ты будешь настолько сильна, что хотя бы скажешь, чем я тебе насолил, раз целая богиня спать и кушать не может, а только обо мне и думает». Неназвавшаяся богиня посмотрела на меня уничтожающим взглядом, столь могущественным и полным нескрываемой боли, что мне абсолютно наплевать. «Ненавижу тех, кто на пустом месте пытается доказать мне, что я виноват в чем-то, о чем сказать мне даже не утруждаются. Ты и твой род, мерзость на теле вселенной, такое себе объяснение. Твоя покровительница истребила эльфийский пантеон. Мне уже начать заламывать руки и приносить извинения, фальшивым надрывом голоса демонстрируя, что мне не наплевать, с каких пор боги, которые по идее мудрые и всепонимающие, вбили себе в голову, то последователи должны нести ответственность за дела покровителей. Теперь она смотрела на меня с удивлением. «Это законы мироздания», — сказала она. «Паства должна страдать так же, как страдает ее светоч. Что они тут все курят?» Звучит как попытка натянуть сову на глобус и подвести оправдание своей жестокости, — произнес я. «Ты убивал моих детей. Послушай, длинноухая ежемать, мне дела не было до твоей детворы. Сами первые на меня кинулись. А то, что сдохли в процессе попыток меня убить, это не мои проблемы. Стоять и смотреть на то, как мне хотят кишки выпустить, не собираюсь. Ты же что-то не успокаиваешься на тему Гекаты, так? А я вот что-то не ищу мести тебе. Хотя, подозреваю, что последнее мое столкновение с эльфийскими военными произошло отнюдь не по случайному стечению обстоятельств, и ты к этому как-то причастна. Конечно, я отдала им такой приказ. Да где логика в ее поведении? То есть ты считаешь себя вправе пытаться меня убить только потому, что я в минут отчаяния согласился дружить с демонами, так как никто из вашей светлой братьи не откликнулся на зов слабого и разбитого человека, уточнил я. Насылаешь на меня убийц и высказываешь претензии по поводу того, что они после нашей встречи перестали быть живыми. Богиня, у тебя все в порядке с головой, нигде не ударялась? Эльфийское божество посмотрело на меня с ненавистью. Очень знакомое выражение лица. Такое же было у Лауриль первое время после нашего знакомства. А вот потом, когда мы прояснили некоторые моменты, когда... Стоп, единственное, если верить словам Элли, богиня эльфов, у которой проблемы с логикой и все действия продиктованы лишь убеждениями. Ты – зло, а потому тебя нужно убить. И ее паства, которая действует по тому же принципу. И добавим сюда Лаврушку, которая перестала чудить, став моей рабыней и увидев, что к чему.